Я оглядел разношерстную толпу. Кути, панаки, крати, кархи, люди и еще какие-то, неизвестные мне, расы, среди которых были воры, мошенники, проститутки, торговцы, ремесленники и обычные работяги. И всех их объединяло одно, под им доверял, как самому себе. Увидев, что уже у всех кандидатов пришиты нашивки с моим гербом, я удивленно покачал головой и улыбнулся. Вот же ж, ушлый тип этот пот, но какой же он все-таки многозадачный. Заметив Бляд, я поманил ее к себе и предложил начать первой. Через несколько часов я наконец-то принял последнюю на сегодня присягу, а после мы с Подом уединились в его кабинете, где он стал докладывать о проделанной работе, а также поделился планами на ближайшее будущее. Выслушав Пода, я немного охренел от масштабов задуманного. Похоже, он всерьез собрался экономически захватить немаленькую часть Вардхала и оставить множество мелких аристократов без последних трусов. Немного подумав, я решил ему в этом помочь. Ну а что, конфликты с местной аристократией у меня все равно будут, так что одним десятком больше, одним десятком меньше, невелика разница. Тем более, что Пад будет действовать исключительно в рамках закона, а некоторым местным аристократическим родам, которые привыкли жить на всем готовом и ничего для этого не делать, не помешает небольшая встряска. Потом мы вместе с Падом прибыли на Таису, где я ему выдал 5000 золотых, почти все те деньги, которые остались у меня от выигрыша на дуэли. И радостный Пад заверил меня, что, скорее всего, не в этом году, и даже не в следующем, но обязательно приумножит эту сумму. А на следующий день я отправился в имение Нира, к их артефакторам, где забрал аж 3 комплекта модифицированных АТП. Все эти 3 комплекта я возьму с собой в экспедицию, на случай непредвиденных обстоятельств или поломки одного из комплектов. Но кроме этого, люди Пада тайно купили еще 2 подобных, один из которых я закопаю в портовом районе, а другой отправится на вере в мое герцогство. И еще тот, первый, спрятал у себя в кабинете Пот, ибо, как говаривал наш прапорщик, во время моей службы в армии, лучше перебздеть, чем недобздеть. На обратном пути, мы выехали на пустырь, где я по очереди испытал все 3 комплекта мат. Вынырнув из земли, я оглядел себя и усмехнулся. Да, как-то я совсем не выгляжу, как супергерой или крутой маг. Скорее, как стрёмный злодей-водолаз. Черные короткие шорты, из плотного материала, небольшой рюкзак за спиной, лямки от которого накрест пересекают грудь, овальные очки для подводного плавания и загубник, который крепко держится на лице за счет широких ремней, облегающих голову, а также патронтаж на поясе с 2 большими револьверами. И если нам не удастся во время похода сбежать от клана Нира, то именно в таком одеянии я и буду пробираться под землей в центр королевства мертвых. Глава 47. Закупив все необходимое, мои подчиненные начали готовить оба корабля к скорому выходу, а я, охраняемый садарками, устраивал себе экскурсии по Вардхалу. Я приоделся в одном из бутиков аристократического района, и теперь ничем не отличался от местных благородных, а заодно, по совету Хиты, приодел в модные легкие платья своих садарок, чтобы не смущать аристократические умы их нагрудными и набедренными повязками. Садарки поначалу были категорически против этой затеи, объясняя это тем, что в этих платьях они не смогут сражаться, и вообще они грозные воительницы, а не девушки для утех. Пришлось пообещать им, что это ненадолго, и то, что взамен я выполню какую-нибудь небольшую их просьбу. И только после этого девушки нехотя согласились. В новых изысканных платьях, с красивыми прическами и без оружия, выглядели садарки шикарно. Глядя на них, у меня складывалось впечатление, что 2 красивые смуглые земные фитоняшки собрались на свидание и зачем-то разрисовали свое тело и лицо черными полосками. После этого я вместе с садарками, нарядные, пошли в тот ресторан с панорамным окном, где я видел, как 2 девушки пили какой-то напиток из фарфоровых чашек. На входе в заведение нас с приветливой улыбкой встретил молодой парень, официант. Он уже открыл рот для приветствия, но тут неожиданно замер, увидев, кто перед ним. С полминуты парень удивленно таращился на лица садарок, не закрывая рта, а потом отмер и извинился перед ними. А разглядев медальон на моей шее, слегка побледнел, начал заикаться и просить прощения, как я понял, за то, что долго игнорировал мою магическую особу. Да, изумленно подумал я, зашли, бля, за хлебушком, бедный парнишка. Устроили мы ему сегодня день, полный ярких впечатлений. Мало того, что в Вардхале не встретишь садарку без рабского ошейника, не говоря уже о дорогом платье и прическе, так тут еще и я со своим пятым рангом. Наверное, для него это очень круто, ну или очень страшно. Я успокоил парня, сказав, что все в порядке, и попросил его проводить нас к столику, желательно поближе к панорамному окну. После того, как он выполнил мою просьбу, при этом вежливо согнав с этого места каких-то трех парней, моего возраста, мы с девушками расположились за белоснежным овальным столом, рядом с огромным окном. Я заказал нам местный чай с различными пирожными, и когда их принесли, мы принялись за угощение. Маленькой металлической лопаткой я отделял небольшие кусочки от слоеной сладости и отправлял их в рот, а после запивал горячим мятным отваром. Садарки, стараясь копировать мои действия, занимались тем же, а большинство остальных посетителей с любопытством наблюдали за нами. Невдалеке от нас сидели четыре девушки, лет 16-17. Они о чем-то шушукались, хихикали и периодически бросали заинтересованные взгляды в мою сторону. С другой стороны от нас сидели три парня, которых официант попросил уступить нам столик. Они занимались практически тем же, только поглядывали на садарок. Сосредоточившись на слухе, я услышал тихое от парней: «Как ты думаешь, он с ними спит?» «Ты что?» «Нет, конечно, это же садарки. Я слышал, что для удовольствия они спят с женщинами или с животными, а своих мужчин-рабов используют только для размножения, но очень редко, так как им противно с мужиками». «Да-да, я тоже про это слышал. Мне дядя рассказывал. Он как-то купил садарку и хотел ее поиметь, а она как давай брыкаться. Интересно, а эти полоски у них во всех местах? Пойди и спроси». «Ха-ха-ха». А от столика девушек до меня донеслось: «Как вы думаете, сколько ему лет?» 15-16, не больше, и уже пятый ранг. А из какого он клана? Понятия не имею. Я вообще его первый раз вижу, но он точно не из великих и средних кланов. Там я всех знаю. Интересно, а он с ними спит? Ты что, дура, они же старые. К тому же дикарки. У них, наверное, в том самом месте, непроходимые заросли. Хи-хи-хи. Да, подумал я, миры разные, а сплетни практически те же. Я посмотрел на хмурую Дару. Что, не понравилось? Кивнул я на ее пирожное. Нет, я ела сладостей повкуснее. А еще это дурацкое платье везде жмет. Я вообще не знаю, как в нем можно сражаться. Понятно, недовольно протянул я, откинувшись на спинку стула. Больше собирались, блин. Мне тоже что-то не вкатило. Ладно, пойдемте, сказал я, вставая со стула. Немного побыл нормальным аристократом, и хватит. Понял, что это не мое. Сейчас приедем на Таису, переоденемся в свою удобную одежду, и будем руками есть жареное мясо в компании бывших пиратов. На мои слова Дара улыбнулась, а у Шины, как обычно, на лице не дернулся ни один мускул. Вообще, я сначала подумал, что Шина немая или у нее что-то с головой. Она всегда молчит и делает лицо кирпичом. Но потом Дара пояснила, что Шина разговаривает и даже иногда улыбается, просто делает это ну очень уж редко. Рассчитавшись с официантом и дав ему хорошие чаевые, мы погрузились в пролетку и отправились на наш корабль. Выбравшись из экипажа на причале, мы неторопливо пошли в сторону нашего пирса, и тут я заметил какую-то странность. Недалеко от пирса, к которому были пришвартованы оба моих корабля, стоял какой-то заросший мужчина, одетый как грузчик. Он долго копался в грязном мешке, как будто бы что-то в нем искал, но было видно, что мешок, скорее всего, пустой. Заметив меня краем глаза, он начал поднимать руку с мешком и направлять ее в мою сторону. Да у него там ствол, понял я, и активировал покров. И тут же передо мной возникла спина Шины. Практически на рефлексах я схватил ее за талию и вместе с ней развернулся спиной к стрелку, а после услышал выстрел и почувствовал сильный удар в спину, от которого меня сбило с ног на доски причала. Но я упал на мягкое, то есть на Шину. Все эти действия заняли доли секунды, и резко повернув голову, я увидел, как Дара, двигаясь словно ртуть, идет на стрелка, а он с перепуганным взглядом пытается поймать ее на мушку. Он сделал два выстрела, которые ушли в молоко, а после Дара добралась до него. Несколько быстрых движений, и мужчина замертво падает со свернутой шеей. «Ты как, господин?» – обеспокоенно спросила Дара. «Да я-то нормально, упал на твою подружку, и даже успел ее немного пощупать. А чего эта оглашенная под пули бросается?» – возмутился я, поднимаясь на ноги. «Я выполняла свой долг», – тихо произнесла Шина. «Да у меня же покров, а у тебя его нет. Смысл? Тебе подставляться под пулю, как будто бы она у него единственная в барабане. Вторая, один хрен, досталась бы мне, накричал я на девушку. Лучше вон, брала бы пример со своей шустрой подруги, указал я на Дару. Вы спасли ей жизнь, господин, с ехидной улыбкой произнесла Дара. Конечно, я ж, типа этот, джентльмен и все такое, сказал я, отряхивая одежду. По нашим законам, если мужчина спас садарскую женщину, то после этого он может разговаривать с ней на равных, с веселой улыбкой пояснила Дара. А во, и что, теперь мне даже не надо ей каждый раз кланяться, с сарказмом проговорил я. Нет, ахахаха, больше не надо, рассмеялась Дара. Спасибо, буркнула Шина, смотря в пол. Отработаешь, пробурчал я. Ой, кажется, я порвала это дорогущее платье. Какая жалость, с наигранным расстройством воскликнула Дара. Ой, не пись, не обманывай. Ты, наверное, специально его по-тихому попортила. Я же знаю, что тебе не понравилось его носить, отмахнулся я. Тут к нам подбежали мои офицеры с вооруженными матросами, и я начал вводить их в курс дела. Явно какой-то наемник, причем очень дешевый, произнес Аркус, разглядывая труп мужчины. Судя по его печальному виду, он не смог бы себе позволить даже покупку этой одежды, не то что револьвера. Кажись, какой-то отброс, которому дали одежду, оружие и деньги, проговорил он, обшаривая карманы убитого. Как думаешь, господин, кто его нанял? Да блондинчик это, наверное, падла. Все никак не уймется, отмахнулся я. Никак не может простить мне штуку золота. Надо бы как-нибудь с ним разобраться. Но уже потом, после похода, тут прибыл наряд портовой стражи, и разобравшись в случившемся, сообщили, что с нас 50 медиков за утилизацию трупа. Ну а что, нормальные законы, с сарказмом подумал я. Благородный пришил какого-то бродягу, заплатил полсеребрика и свободен. Прям раздолье для больных на голову маньяков. Мы рассчитались со стражей частью тех денег, что нашли у бедного киллера, и отправились на корабль. На борту Таисы на меня снова наехала Хита, за то, что, мол, я своими капризами подставляю под угрозой всю их экспедицию. За то, что я сегодня не захотел ее брать с собой, а с ней бы нам ничего не угрожало. Но я быстро успокоил девушку, сказав, что, похоже, по Вардхалу я уже нагулялся. И что теперь, вплоть до самого похода, покидать борт своего корабля я не собираюсь. Глава 48. За неделю до похода к нам на корабль прибыли три главы рода. Фадер, Полис, Карус. После приветствия они показали мне документ о распуске клана Фадер и сообщили, что готовы принести мне вассальную присягу. До этого я долго думал, что с ними делать. Ведь если нам удастся сбежать от клана Нира, то после такого финта ушами, мне лучше будет некоторое время не появляться в Вардхале. С Падом и Зариком можно и тайно поддерживать связь, так как они свои в доску. А вот с этими родами все намного сложнее. И тогда я решил, что лучше всего их сразу забрать с собой. Пусть некоторое время поживут на Ларне, пока мы не решим вопрос с экспедицией, а заодно у них там немного выветрится столичная спесь. А после, как я надеюсь, я перевезу их в свое герцогство, где уже вплотную займусь их инициацией и прокачкой. Но сразу рассказывать о своих планах я им не стал, дабы не спугнуть столь заманчивыми перспективами. А для начала по всем правилам принял вассальную присягу, и уже потом обрадовал их известием о скором переезде на далекий остров. Но мы так не договаривались, возмутился седой старик, глава рода Карус. Это какой-то обман. Зачем мы только согласились на это? Клара, во что ты нас втянула? Разорялся усатый щеголь, глава клана Полис. Напоминаю, что за неподчинение прямому приказу сюзерена следует отсечение головы действующему главе рода, произнес я равнодушным тоном. Вы поступаете подло, глядя мне в глаза, зло выпалил старик. Наши предки были одними из основателей Вардхала, а вы заставляете наши роды переселиться на острова. Ваши предки были достойными магами, к тому же богатыми, а вы же сейчас три выродившиеся бедных рода, обвел я их жестким взглядом. В ваших родах практически нет инициированных магов, у вас не осталось средств к существованию, и во всем этом виноваты только вы сами. И именно поэтому вы согласились пойти под мою руку. Но на что вы рассчитывали? Гневно прикрикнул я. На то, что я дам вам деньги, предприятия, и проведу инициацию всем членам ваших родов и сделаю все это за просто так, только лишь за то, что вы соблаговолили дать мне вассальную клятву. А вы и дальше продолжите жить в роскоши и плевать в потолок? Нет, дорогие мои, хер вы угадали. Вы поедете со мной на острова, где будете долго и упорно работать, и, возможно, когда-нибудь в будущем ваши роды достигнут величия ваших предков. И поверьте, тогда уже вашим потомкам будет не столь важно, вартхальцы они или островитяне. После я сказал, что на сборы у них аж целых 3 дня, ибо надо было не тянуть с решением о вассалитете. Потом я показал огромную прямоугольную сумку-баул, пояснив, что они совершенно бесплатно могут взять такие в моей портняжной мастерской, и предупредил, что на каждого пассажира, неважно, глава ли это рода, младенец или родовой воин, должна приходиться одна единственная и только такая сумка, а то знаю я их, начнут сейчас грузить на мой корабль самые необходимые, по их мнению, вещи, кареты, диваны, шкафы. В ответ главы родов опять начали возмущаться, но быстро сдулись, когда я напомнил про отсечение головы, а вечером 3-го дня на борт Веры потянулась вереница переселенцев, злые и недовольные, а кто-то с заплаканным лицом. Вартхальские аристократы молча поднимались по сходням, а я вместе с ближниками, стоя на носу Веры, с интересом наблюдали эту картину. Еще днем грузчики занесли на корабль их сумки, которые были забиты до отказа, поэтому сейчас благородные шли налегке. Но тут я заметил красивую девушку лет 16, на которой было шикарное бежевое платье. Она, сгибаясь от натуги, тащила по сходням неуставной чемодан. От усилия и злости у нее раскраснелось лицо, а в больших выразительных глазах стояли злые слезы. Когда девушка поднялась на борт, я уже собрался выяснить, из какого она рода, чтобы высказать ее главе о нарушении моих правил. Как вдруг замок не выдержал, чемодан резко раскрылся полностью, и все вещи рассыпались по затоптанной палубе. «А-а-а!» — в ярости закричала девушка. Она осмотрелась по сторонам, и тут ее взгляд остановился на мне. «Ты!» — с ненавистью прошипела девушка. «Это ты!» Тот островной маленький ублюдок, из-за которого я должна оставить свой родной дом, приличное общество, друзей, любимого, и ехать в какую-то глушь. Это ты во всем виноват, ненавижу, убью, истерично прокричала она. Все вокруг настороженно замерли, поглядывая в мою сторону, а я, смотря в злые глаза девушки, спокойным тоном поинтересовался, из какого она рода. «Из моего», с тяжелым вздохом произнес глава рода Карус. «Я считаю, на первый раз можно обойтись без крови», задумчиво проговорил я. «Думаю, 10 плетей ей будет достаточно». «Кому 10 плетей, мне, ты что, молокосос, совсем охренел? Тут тебе не твой отсталый остров. Здесь благородных девушек не порют», гневно прокричала девица. «Заткнись уже, дура», яростно прошипел старик, и отвесил девушке звонкую пощечину. «Ты чего, деда?» В шоке уставилась она на старика. «Очнись ты уже наконец-то, идиотка! Все всерьез! Если ты не угомонишься, и еще хоть раз оскорбишь нашего сюзерена, я сам тебя убью!» С угрозой проговорил он в лицо изумленной девушке. «Я, деда, а ты чего это? Деда, куда?» Со страхом взвизгнула она. Глава рода Карус оттащил свою сопротивляющуюся внучку в сторону от остальных, а после кивнул нескольким мужчинам из своего рода. Они крепко взяли ее под руки и прислонили животом к огромному баулу. «Папа, папочка, не надо, отпусти», — зачастила девушка. «Я больше не буду. Прости, дорогая, но лучше уж порка, чем смерть. Я же тебя предупреждал. Следи за своими словами», — негромко произнес один из мужчин, удерживающих девушку. «Один из моих офицеров передал старику 2-метровый кнут, плетенный из узких кожаных полосок, и глава рода Карус приступил к экзекуции. Он бил ее кнутом по спине и ниже, прямо через легкое бежевое платье, но не со всей силы. Не так, чтобы рассечь кожу неинициированному человеку, но так, что красные полосы еще не скоро сойдут с ее тела. Девушка страшно кричала от боли. Между ударами она сначала звала на помощь, а после стала очень неприлично ругаться. За это время остальные пассажиры успели подняться на борт Веры, и сейчас с ужасом наблюдали за исполнением наказания. Какой-то пухленький парень, мой ровесник, перевел шокированный взгляд с меня на девушку, и неосознанно прикрыл свой пухлый зад руками. Эх, жалко дуреху, с тяжелым вздохом подумал я, но лучше уж она сейчас хорошенько получит по жопе, чем потом ее хамство и глупость доведет до какой-нибудь серьезной беды. Да и остальным моим новым вассалам этот урок пойдет только на пользу. Пусть уже сейчас начинают задумываться над своим поведением, а на острове потом еще и ларновцы шепотом объяснят им, что к чему в этом мире. Нагонит страху на тепличных вартхальских неженок. Глава 49. После того, как все благородные пассажиры были размещены на Вере, Я собрал своих ближников на Таисе в каюте капитана. Ну что, другие? Времени практически не осталось, а идей, как смыться от клана Нейра во время похода, как не было, так и нет, проговорил я. Я предлагаю сделать так, задумчиво произнес Град. Примерно вот в этой точке, ткнул он пальцем в морскую карту, лежащую на столе, Вера должна покинуть флот Нейра и направиться в сторону вот этого острова, а когда мы скроемся из виду, только тогда взять курс на Лорн. По словам Аланды, они не знают, какой конкретно остров вы зачистили от мертвяков, и поэтому, в случае нашего удачного побега, не смогут сразу обнаружить Веру и ваш остров, чтобы отомстить или пленить Латину с командой. А спустя примерно 5 часов среднего хода, после того как Вера покинет флот, мы можем начинать действовать. Я предлагаю дождаться не погоды, а лучше бы шторма, но можно попробовать и ночью. Нам нужно отдалиться от их кораблей всего лишь на расстоянии 2000 шагов, чтобы они не могли нас достать своими заклинаниями. А дальше я поведу корабль на всех парусах, и хрен когда они догонят Таису. А как вы потом избавитесь от сотни их бойцов на вашем судне? Ехидно поинтересовалась Латина. Навалимся толпой, сказал Аркус. Только для этого нужно, чтобы почти все наши воины остались на Таисе. Или можно поговорить с Уруком, чтобы в конкретный день он отравил одно из блюд, а наших предупредить, чтобы в этот день они его не ели, задумчиво предложила Латина. Навряд ли они будут есть пищу на нашем корабле без проверки на яды. Не настолько же они беспечные, возразил Рома. Что-то этот план какой-то уж совсем стрёмный, поморщился я. Будет шторм или не будет, неизвестно. А уходить ночью, это форменное самоубийство. Ночи не такие уж и темные, а чтобы повредить наше парусное вооружение, достаточно всего одного меткого попадания серьезным заклинанием. И одно дело, просто сбежать от великого клана, не выполнив обязательства, и совсем другое, если при этом прибить сотню их бойцов. Такого они нам уж точно не простят, и откроют на нас охоту. Им достаточно будет назначить за наши головы высокую цену, и тогда все искатели Вардхала бросятся на поиски приметного, глянцево-черного, корабля. Да и что это будут за бойцы? Если высокоранговые воины и маги, то скорее это они нас перебьют, а не мы их. Тогда нужно идти на Арвентус, а там ты, господин, уйдешь под землю и переждешь какое-то время, а после вылезешь и скажешь, что ничего не получилось, развел руками Град. Тоже не пойдет, отмахнулся я. С ними будет рогатая блондинка, которая вмиг определит, что я никуда не ходил. И что тогда будем делать? Обеспокоенно спросил Тим. Ждать шторм, пытаться завалить блондинку и надеяться, что они пришлют на наш корабль каких-нибудь слабаков, развел я руками. Но это все полная хрень. По сути выходит, что они нас крепко держат за яйца, и единственный выход из этой ситуации, при котором у нас больше всего шансов выжить, это честно выполнить наши договоренности со стариком. В общем, план такой: пока выполняем все по-честному, без попыток побега, а там посмотрим по обстоятельствам. Может, во время похода мы попадем в такой шторм, что их флот и наш корабль раскидает по морю на огромное расстояние. На этом мы и порешили, а на следующий день меня разбудил Аркус, с известием о том, что больше сотни бойцов клана Нейра прибыли к причалу и ожидают размещения на нашем корабле. Охватка на наших яичках становится все крепче, задумчиво проговорил я, глядя на то, как на борт Таисы поднимаются сильные маги и, скорее всего, высокоранговые воины. Это точно, господин, согласно кивнул Аркус. Что будем делать? А что тут уже поделаешь? Развел я руками. Я сомневаюсь, что мы всем скопом одолеем эту сотню. А даже если нам очень повезет и такое случится, то мы при этом потеряем практически всех своих. И нахрена нам такой расклад нужен? Теперь остается только одно. Честно выполнить задание, и постараться при этом не сдохнуть. Глава 50. Когда больше сотни бойцов клана Нейра поднялись на борт Таисы, я, стараясь выглядеть грозно, осведомился. Так, кто у вас главный? Я, с обворожительной улыбкой произнесла Хита, направляясь в мою сторону. А, ну этого следовало ожидать, покивал я своим мыслям. 137 разумных. По-моему, это немного больше того, о чем мы договаривались. Знаешь ли, словосочетание около 150 бойцов здесь подошло бы лучше. Ну, десятком больше, десятком меньше. Неужели из-за такой мелочи ты теперь откажешься участвовать в экспедиции? Ехидно спросила девушка, приподняв бровь. Нет, конечно. Ты за кого меня принимаешь? Я же не какой-нибудь там мелочный торгаш, чтобы из-за десятка лишних ртов у себя на борту устраивать скандал. Я аристократ из древнего рода, и поэтому стараюсь соблюдать точность в своих словах и делах, и от своих партнеров хочу того же, бесстрастным тоном пояснил я, сам в этот момент раздраженно размышляя о том, что, кажется, они уже начали наглеть, и еще неизвестно, где будут границы этой наглости. Кстати, а где та симпатичная блондиночка с рожками? Разве она не отправляется вместе с нами? Как бы невзначай поинтересовался я. Тарика, улыбнулась Хита, отправляется, только на флагмане нашего флота. Жаль, расстроенно покачал я головой. Думал, во время похода мне удастся пообщаться со столь очаровательной особой. Ну да, рассмеялась Хита. И навряд ли бы она осталась в живых после вашего общения. Я с возмущением взглянул на девушку, подыскивая ответные слова на столь гнусное обвинение, но, подняв ладони, девушка примирительно проговорила. Ладно, я пошутила, а в качестве компенсации, вот, получи подарок, Хирон, позвала она. Да, госпожа, ответил ей синекожий амбал. Тащи сюда тот ящик, приказала Хита. Когда ящик вскрыли, я увидел в нем обычные патроны. И что это? Не понял я. Всего лишь ящик дополнительных боеприпасов, непростых, улыбнулась девушка. Это патроны с морской солью. Наши оружейники сделали их по твоей задумке. А с виду обычные, взял я в руки один боеприпас. Кристаллы соли были засыпаны в пустотелую свинцовую пулю и запаяны в ней. По расчетам наших оружейников, пуля будет деформироваться при ударе о тело мертвяка, и соль высвободится уже внутри организма, прямо на червей. Но сам понимаешь, все это только в теории, для практики нужны мертвяки, пояснила Хита. Ясно, спасибо за подгон, задумчиво проговорил я. Также Хита рассказала, что, кроме пуль с солью, их оружейники сделали несколько десятков разрывных ядер для катапульт, которые были начинены свинцовыми шариками, покрытыми кристалликами морской соли. После ее слов я задумался над тем, что соль в пуле легко можно заменить калитом. И именно пошаговое описание того, как это сделать, мне обязательно нужно передать через Латину своим людям в герцогство. А то кто его знает, как у нас там дальше будут складываться отношения с великим кланом Нейра. А потом Хита обрадовала меня тем, что завтра в имении Нейра состоится бал по случаю нашей экспедиции, и я на него приглашен. И что лучше бы мне на нем поприсутствовать, так как там я смогу познакомиться с капитанами их кораблей, с командующим всей экспедицией и другими командирами, с которыми мне придется сотрудничать во время похода. А также дедушка Крон очень бы хотел, чтобы я был на этом мероприятии. По моему мнению, с этого и надо было начинать, потому что мне сейчас в любом случае не стоит портить отношения со стариком. И бал я ваш бал, подумал я, и с вежливой улыбкой согласился. На следующий день, после обеда, я в компании Садарок на пролетке отправился в имение Нейра. Оделся я в тот же приличный костюм, в котором ходил в ресторан, решив, что ни хрен мне перед ними разряжаться в новое, ибо впечатление мне производить там ни на кого и незачем. Садарки же были в своих привычных набедренных и нагрудных повязках, так как на само мероприятие их все равно не пустят, и они будут тусоваться в другом помещении с остальными телохранителями благородных гостей. В огромном зале особняка все было роскошно и дорого богато. Шикарно украшенное помещение с огромными панорамными окнами дополнительно освещалось большими люстрами с множеством световых артефактов, отчего в зале было очень ярко. По залу ходили несколько десятков слуг в белых форменных одеждах, которые разносили на круглых подносах бокалы с вином и маленькими закусками. Группа местных музыкантов играли какую-то медленную мелодию на диковинных духовых инструментах, из них только одна женщина играла на чем-то похожем на арфу, и еще несколько мужчин стучали в барабаны разной величины. И несмотря на то, что в принципе мелодия была неплохая, общее звучание всех этих инструментов было слегка раздражающим. Глава 51. «Скучно здесь что-то», — подумал я, глядя на то, как шикарно одетые мужчины и женщины разбились на группки и что-то с интересом обсуждают друг с другом. Понаблюдав за ними, у меня сложилось впечатление, что я сейчас на земле и попал на корпоратив какой-нибудь крупной фирмы. Слегка захмелевшие большие начальники покровительственно хлопают по плечу своих подчиненных, а те им угодливо улыбаются и доверительно рассказывают про то, какие они на самом деле трудолюбивые, и какие же все-таки бездельники остальные их коллеги. А меня-то зачем сюда позвали, с раздражением подумал я. информацию о том, что клан Нира отправляется в поход, чтобы усилиться за счет родовых заклинаний рода Арвентус, держали в тайне, так как другие великие кланы Вардхала могли этому помешать. Поэтому большинство рядовых членов клана даже не знали истинной цели экспедиции. Им скормили какую-то байку про богатый затонувший корабль. Старика и хиты в зале еще не было, а заводить новые знакомства с другими членами клана мне было незачем. Да им я был не интересен, так как те, кто были в курсе моей роли в этой экспедиции, не стали бы со мной обсуждать это здесь, в присутствии лишних ушей. А остальным объяснили, что я просто островной наемник, с большим подходящим кораблем. И поэтому я стоял один, в стороне от всех, и потихоньку попивал вино из бокала. Тут медленная музыка сменилась на более ритмичную, и большинство присутствующих вышли танцевать. Ну так себе, хрень какая-то, подумал я, глядя на местные танцы. Сходится, расходится, руками машут, на месте кружатся. В общем, здешняя дискотека мне сразу не понравилась. Спустя час, несколько бокалов вина из десяток скучных танцев, я решил, что с меня хватит. Хорошего помаленьку. Пришел, поприсутствовал, халявного винишка попил, надо и честь знать. Допив содержимое бокала, я уже направился было к выходу из зала, как тут ко мне подошла симпатичная блондинка лет 18, в зеленом вечернем платье. «Добрый вечер, а из какого вы рода? Я вас раньше здесь не видела. Меня Тина зовут. А почему вы не танцуете? Вы не умеете? Хотите, я вас научу?» Закидала меня вопросами девушка. Злой и раздраженный непонятной прихотью старика, я уже хотел грубо послать любопытную девицу, но потом подумал о том, что она же здесь ни при чем, и незачем на ней срываться. Но вот ее бестактность и неуемное любопытство немного меня взбесило, и тогда я решил немного постебаться над ней. Ну а что, ведь мы оба получим от этого только лишь удовольствие. «Видите ли, я не местный», — со смущенной улыбкой ответил я. Задумалась девица. «А, так вы с архипелага, что ли?» — сморщила она носик. «Нет», — покачал я головой, — «моя родина находится гораздо дальше него. Я из прекрасной страны, Пиздлянди, где живут самые честные люди», — сказал я серьезным тоном. «Дальше архипелага. Неужели вы говорите правду?» — в изумлении округлила глаза Тина. «Ну я же из Пиздлянди». С возмущением посмотрел я на девушку, а после обиженно отвернулся. «Простите, я просто никогда не слышала о таком государстве», — произнесла Тина. А в ее чувствах я ощутил огромное любопытство. «Это потому, что мы очень редко покидаем свою родину, чтобы не поддаться соблазнам в других государствах», — произнес я с тяжелым вздохом. «Каким соблазнам?» — не поняла девушка. «Ну, например, напоказ», — задумался я, — «нашим благородным юношам до наступления 20-летнего возраста ни в коем случае нельзя прикасаться к девушкам». «Да ну», — с недоверием уставилась на меня Тина. «Я аристократ из Пиздлянди, и своим недоверием вы меня оскорбляете», — возмутился я серьезным тоном и вновь отвернулся. «Извините, я больше не буду», — проговорила девушка и примирительно улыбнулась. «И вы ни разу не прикасались ни к одной девушке?» — с искренним любопытством спросила она. «Ни разу», — печально покачал я головой, — «ни к одной женщине, только в раннем детстве, к маме». Я еще хотел выдавить слезу, но чуть не заржал. «Вот это да», — изумленно протянула девушка. «А что будет, если я возьму вас за руку?» «Что вы, это будет нарушение обета. Первой прикоснуться ко мне может только моя невеста. Таиса», — сказал я первое имя, что пришло в голову. «Правда, ей уже 80, и она уже два раза успела овдоветь», — добавил я, и вздохнул грустно-грустно. «Говорят, что она часто избивала и морила голодом своих предыдущих мужей. Ну это же несправедливо», — возмущенно воскликнула девушка. «А что ж поделаешь, такие у нас порядки», — развел я руками. «Знаете, а что если я вас немного подержу за руку, и потом мы об этом никому не расскажем?» — с азартом предложила Тина. «Ну, даже не знаю, если только недолго и об этом действительно никто не узнает», — с сомнением проговорил я, стараясь показать на лице внутреннюю борьбу. «Никто, я вам обещаю», — тихо произнесла девушка, и, убедившись, что на нас никто не смотрит, осторожно дотронулась до моей руки. «Аох», — выдохнул я. «Аах, да, вот так, ао», — изобразил я на лице оргазм. Девушка продолжила по-всякому разминать мне кисть, а я якобы от блаженства закатил глаза. «Да, да, не останавливайся», — прошептал я. «Еще, еще, я уже скоро». Тут Тина резко остановилась, и я взглянул на нее. От нахлынувшего возбуждения девушка вся раскраснелась и стала глубоко дышать. «Это что?» – удивился я. «Неужели я настолько натурально имитировал оргазм? Охренеть!» Облизнув губы, она наклонилась к моему уху и прошептала: «Сейчас иди за мной, я тут знаю одно укромное местечко, там нас никто не увидит, я научу тебя целоваться, и не только в губы, а пойдем». С радостной улыбкой согласился я, но не успели мы сделать и пары шагов, как перед нами нарисовалась Хита, которая сейчас была одета в шикарное вечернее платье. «О, Леа, вот ты где, пойдем со мной, тебя дедушка зовет», кивнула она в сторону, где уже, как оказалось, находился глава клана Нейра, который сейчас разговаривал с несколькими мужчинами. «Тина, а тебя, кажется, жених искал». «А, да, ну, я пойду тогда», произнесла девушка, стараясь успокоить дыхание, и быстрым шагом удалилась. «Вот же ж обломщица», уставился я на Хиту, прищурив глаза. «Что?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Да нет, ничего, пойдем уже к твоему старику», пробурчал я. «Зачем старик позвал меня на это мероприятие, я так и не понял». После приветствия, он представил мне копию 40-летнего Брэда Питта, сообщив, что это командующий всей экспедицией, тот Нейра. Мы обменялись стадом любезностями, и он, покровительственно похлопав меня по плечу, сказал, что под его чутким руководством мне не стоит ничего бояться. «Знаете ли, тот, на одном острове когда-то обитал вид нелетающих птиц. Назывался он Маврикийский дронт. Вот они никогда никого не боялись, ни человека, ни зверя. И что же с ними стало?» — с улыбкой поинтересовался мужчина. «Вымерли», — развел я руками. «И больше этот вид не существует. Так что бояться — это нормальная реакция организма, она помогает нам выжить. Боятся только трусы», — нахмурившись, произнес он. «Боятся абсолютно все, вот только трусы не могут пересилить свой страх», — ответил я. «Ха, правильно говоришь, юный Сидра», — усмехнулся тот и крепко пожал мне руку. «Чувствую, сработаемся». После старик представил мне остальных командиров отрядов и капитанов кораблей, а потом сообщил, что я могу идти дальше развлекаться на балу. В ответ я сказал, что, мол, все, наплясался, устал и уже хочу спать. Мы вежливо распрощались, старик пожелал мне удачи в предстоящем походе, и я отправился на свой корабль. Интерлюдия 3. Поздним вечером в кабинет главы клана Нейра без стука вошел мужчина среднего возраста. «Отец, так все же, зачем ты сегодня пригласил к нам этого мальчишку, Сидра?» — поинтересовался он. «Хотел убедиться, что он не выкинет какой-нибудь глупости во время экспедиции», — не отрываясь от бумаг, пояснил Крон. «И что, убедился?» — усмехнулся мужчина. «Да, и к моему удивлению, этот мальчик очень смышленый для своих лет. Он ведет себя как взрослый мужчина, лет 60-70, а не как 18-летний ребенок. Он понимает, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как отлично выполнить свою задачу. Но все же он очень наивен, а еще это его глупая привязанность ко всякому сброду», — неодобрительно покачал головой Крон. «Я уверен, что в одиночку он без труда бы смог сбежать с Вардхала. Все-таки мы не держали его в темнице, но он предпочел остаться со своей командой дикарей и пиратов, чтобы защитить их от нашей расправы. Ну ничего, со временем эта мягкость с него выветрится». «И ты все это сегодня понял по вашему недолгому разговору?» — с улыбкой уточнил мужчина. «Мне, чтобы понять его намерения, не обязательно быть менталистом. Я прожил долгую жизнь, за которую неплохо научился читать разумных по их поведению», — произнес Крон. «Отец, если экспедиция пройдет хорошо, и мальчик при этом останется жив, ты же после отдашь его мне, на нашу верфь?» — спросил мужчина. «Нет», — спокойно ответил Крон. «Но почему, отец?» — возмутился мужчина. «Ведь с такими корпусами мы станем выпускать лучшие корабли во всем Вардхале. Неужели ты хочешь его отпустить?» «Нет, конечно же», — поднял брови в удивлении Крон. «Я еще не совсем выжил из ума, чтобы упускать такую возможность усилить наш клан». «Тогда почему?» — не понял мужчина. «Если он справится с этим делом», — задумчиво произнес Крон, глядя куда-то в сторону, — «то я поручу ему еще одно, более важное». «Важное для кого?» — удивился мужчина. «Для всех вардхальцев, а может и для всех разумных этого мира», — все так же задумчиво проговорил Крон. «И что это за дело?» — заинтересовался мужчина. «Пока не буду говорить, боюсь спугнуть удачу», — хлопнул ладонями по столу Крон и улыбнулся. «Ну, а если свершится чудо, и юный Сидра выполнит это задание, то, так уж и быть, заберешь его к себе, на нашу верфь. Найдем ему подходящих жен из родов земляных магов. Возможно, даже возьмем в клан младшей семьей. И будет его род делать нам прочные корпуса кораблей из обычного грунта. Отец, а ты не опасаешься, что за ним на Вартхолл приплывут остальные сидра? Задумчиво поинтересовался мужчина. И что с того, удивился старик, что они нам смогут сделать? Выроют огромный подкоп под нашим имением? Или построит вокруг него неприступную стену, ведь сам же понимаешь, что всем магам-ремесленникам, пусть и таким редким, как род Сидра, нужен сильный покровитель, то есть сильный клан боевых магов. И если мы сейчас не приберем этот род к своим рукам, то за нас рано или поздно это сделает кто-нибудь другой. Лео просто пока очень юный, не понимает этого, но мы умеем убеждать, с добродушной улыбкой произнес глава клана Нира. Глава 52, интерлюдия 4. Из королевских покоев Рик вышел на широкий балкон и посмотрел вниз. С огромной высоты башни предков Кути он увидел большое круглое озеро, на берегу которого располагался прямоугольный форт Озерный. От форта отходила прямая насыпь через озеро, которая вела прямо ко входу в огромную башню предков. А там, где эта дорога проходила через город, на воде, плавало множество обломков разрушенных строений. А что с королем Кути? Он жив? Обеспокоенно поинтересовалась Лиза. Жив. Им сейчас занимается Сергус, махнул рукой Рик. Сопротивлялся до последнего, и даже чуть не убил нашего высокорангового воина. Уф-эф, это хорошо, облегченно выдохнула Лиза. Он честно выполнял договоренности с Ля. За это время меня никто и пальцем не тронул. С нашей стороны было бы как-то неправильно, если бы он погиб во время штурма башни предков. Ага, неправильно, с сарказмом произнес Рик. А с его стороны шантажировать господина твоей смертью и отправлять его на самоубийственное задание. Это по-твоему правильно? Мы королю никто, а он хотел вернуть свою дочь, пожала плечами Лиза. Будь ты на его месте, я думаю, поступил бы так же. Наверное, задумчиво сказал Рик. Но вот если бы он все-таки убил нашего воина, то навряд ли бы наши бойцы сохранили ему жизнь. Мы и так многих потеряли, пока добирались сюда, грустно добавил он. Рик вспомнил, сколько же всего им пришлось преодолеть на пути к этому месту. Убив огромного монстра, с щупальцами, они на шести галерах начали переправляться через огромное озеро. Но тут на первую галеру с копом напали несколько десятков рыб, с большим верхним плавником. Они магическими ударами били в борта судна, отчего арбалетчики постоянно мазали. А пока другие галеры спешили к ним на помощь, рыбы успели сильно повредить корпус и судно уже начало тонуть. Не всех находившихся на борту этой галеры удалось спасти. После этого случая несколько дней они занимались тем, что приманивали рыб к галерам сырым мясом, брошенным в воду, а потом отстреливали их болтами с калитовыми наконечниками. Через три дня активной охоты на магических рыб, они стали встречаться намного реже, и всего лишь по несколько особей. И тогда галеры наконец-то отправились к берегу огромного острова, но и тут их поджидала шокирующая неожиданность. Оказалось, что этот остров кишит неизвестными в империи тварями. Когда воины Сидра сошли на берег, на них тут же напали несколько десятков тварей, размерами со среднего взрослого человека. Они были намного меньше и слабее жрача, но их было очень много. Воины вступили с ними в битву, но на звук сражения приходили все новые и новые твари. И тогда воинам пришлось отступить. Они бросились к своим лодкам и стали грести к галерам, но тут на берег вышла большая, четырехметровая, тварь с рогами. Она яростно взревела и начала с берега бросать в отходящие лодки большие камни, бревна и обычных тварей, как живых, так и мертвых. После нескольких выстрелов по твари обычными болтами, сразу выяснилось, что рогатая обладает покровом. И тогда по ней дали залп болтами с калитовыми наконечниками. Покров твари пропал, но она выжила и раненая скрылась в зарослях густого леса. На следующий день началось противостояние с двумя новыми видами тварей. Бойцы стреляли по ним с галер и лодок, а сотни средних тварей бессильно метались по песчаному пляжу. Но стоило только лодке зайти на мель, как из леса тут же выбегала большая и убивала всех, до кого могла дотянуться. Несколько рогатых удалось подстрелить с баллист, которые специально для этого установили на галерах, а вскоре и средние перестали выходить на песчаный пляж, а вместо этого они скрывались в зарослях, поджидая, когда бойцы сойдут на берег. Время шло, а бойцы Сидра не могли толком высадиться на берег огромного острова, и тогда Рик обратился за помощью к Криву. Узнав об огромной территории, которая кишит неизвестными видами тварей, Крив был шокирован, а после пришел в ярость. Он-то думал, что за свою жизнь ему удастся покончить с гоном во всем мире, но тут оказалось, что твари прибывают в этот мир еще из какого-то другого места. Будучи в очень подавленном состоянии, Крив отдал Рику под командование всех своих паладинов чистого и святителей чистоты, а сам продолжил помогать Кине в прокладке тоннеля к месту гона. Со служителями чистого дела наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Закованные в металл фортисы без страха шли стеной на полчище средних тварей, рубя их своими огромными топорами. А ловкие солерсы, за их спинами, страховали фортисов и не давали тварям повалить их с ног или зайти со спины. Рогатых же тварей, которые периодически появлялись из леса, в основном по одному, валили с баллисты арбалетов при помощи калитовых болтов, а также по ним били лучами света святители чистоты. А пока служители чистого сдерживали твари, Мила и Зорд быстро возвели небольшой форт. Таким образом, воинам Сидора удалось закрепиться на небольшом участке берега, и дальше дело пошло полегче. Форт обзавелся башнями с баллистами и начал потихоньку шириться вдоль берега. Его стены приходилось делать достаточно высокими, так как большие твари, подбираясь близко к стене, все время норовили перекинуть через нее живую среднюю. Несмотря на то, что от трупов твари весь берег вокруг форта был уже непроглядно черным, средние твари продолжали выходить из леса сплошным потоком. Опасаясь того, что вскоре твари заберутся в форт по трупам своих товарок, Рик попросил Жору устроить для них огромный погребальный костер. После приживления элиты от гигантского осьминога и поглощения его росы, у Жоры появилась необычная способность, которой до этого не было ни у одного мага огня. Он стал материализовывать жидкий огонь. С помощью магических существ из подземелья и постоянных тренировок Жоре удалось быстро прокачать свой новый навык. Взобравшись на стену форта, Жора сосредоточился и материализовал между своих ладоней шар метрового диаметра, а после, напитав его своей магией, оттолкнул от себя. Пролетев вперед метров 6, шар резко вырос в размерах, а потом рухнул вниз огненным ливнем, прямо на кучу тел мертвых и живых тварей. Множество тварей, объятые пламенем, попытались убежать или как-нибудь сбить с себя огненную липкую жидкость, но ее никак нельзя было потушить целую минуту. И даже те, на которых попало совсем немного, вскоре падали замертво с прожженными дырами в теле. Жора же перешел на другую часть стены и снова выпустил огненный шар, а вскоре под стенами форта раскинулось огненное море из горящих тел тварей. Пока все остальные сдерживали непрерывный поток тварей, Мила и Зорд под охраной высокоранговых воинов возводили широкую и высокую стену, а через небольшие промежутки встраивали в нее башни для баллист. И спустя неделю тяжелых работ и непрерывных сражений, бойцам и вассалам рода Сидора удалось этой стеной отрезать от тварей большой полукруг, который они назвали крепость Сидора. Внутри этого полукруга маги земли с помощью Гера и его строительных бригад стали возводить бараки для воинов и различные необходимые строения. Опять галеры и несколько больших лодок беспрерывно курсировали между двумя берегами, доставляя в крепость бойцов, рабочих и припасы. Арбалетчики и расчеты баллист, вооруженные калитовыми болтами, неусыпно следили со стены и башен за появлением рогатых тварей. А в это время, стоя на стене крепости Сидора, Жора забрасывал толпы тварей шарами с жидким огнем, святители чистоты прожигали их тела своими лучами. Тим, вращая телекинезом огромное круглое лезвие с большими зубьями, делал в море тварей большие просеки. От концентрации росы на стенах крепости ухудшилась видимость, и создавалось впечатление, что бойцы Сидора вновь переживают гон. И несмотря на то, что твари тысячами гибли под стенами крепости, казалось, что их непрерывный поток ничуть не ослабевает. А спустя две недели поток тварей вдруг резко уменьшился, и вместо сотен, за весь день к крепости вышли только несколько десятков средних. К этому времени в крепость уже были переправлены питомцы служителей чистого. И, не теряя времени, фортисы, солерсы и святители чистоты оседлали своих животных и отправились на разведку. Выяснилось, что твари в местном магическом лесу продолжают встречаться, но не так часто и всего лишь по несколько особей. А так как несколько средних тварей не представляли серьезной угрозы для группы инициированных воинов, Рик решил тренировать на них новичков, а заодно этим увеличить зону поисков группы господина. На берег неизведанного огромного острова были переправлены 2000 воинов. Они небольшими группами, в составе которых были несколько арбалетчиков, вооруженных калитовыми болтами, и во главе с высокоранговым воином, начали обшаривать ближайшую к крепости территорию. А после Рик получил тревожное известие. Одна из групп наткнулась на какую-то деревню, и несколько воинов, не слушая окриков командира, зашли в нее, поняв, что, скорее всего, они попали под воздействие какой-то ментальной твари. Рик позвал мозга, который именно на такой случай уже находился в крепости Сидра. Имея прокачанную ментальную защиту, мозгу удалось сопротивляться ментальным приказам неизвестного существа. И когда он пришел в деревню, то обнаружил, что воины заняты раскопками чего-то. Бросив в них флакон с сонным зельем, мозг побежал на выход с опасной территории, а обезумевшие воины бросились за ним. Двоих из них, которые вырубились, вдохнув зелье, удалось спасти. А еще двоих расстреляли арбалетчики, когда они уже почти догнали мозга. После этого Рик приказал оградить территорию этой деревни предупреждающими знаками, и всем бойцам рода под страхом смерти запретил приближаться к ней. А после одна из групп услышали звук горна, и вышли к поселению на озере. Рик догадывался, что если и жив господин, то он находится в этом поселении, и сначала пытался с ними как-то договориться. Но быстро выяснилось, что эти люди разговаривают какими-то непонятными словами, а после они вообще отказались идти на какой-либо контакт, и не покидали своего города, который был расположен прямо на воде. Поняв, что в этом озере водится множество хищных рыб, бойцы рода Сидра решили переплыть его на лодках и плотах, чтобы как-то объясниться с аборигенами и расспросить у них про группу господина. Но сразу же были атакованы меткими лучниками с плавающего города. Некоторые бойцы погибли от стрел, а нескольких, упавших в воду, заживо сожрали хищные рыбы. И после такого недружелюбного приема Рик решил взять город штурмом. Оказалось, что хищные рыбы очень неплохи на вкус, а вода в озере была пресной, и это помогло решить проблему с продовольствием. Мила и Зорт возвели на берегу озера небольшой форт, озерный, чтобы воины и рабочие могли в нем отдохнуть и поспать, не опасаясь нападения тварей. А после все вместе начали прокладывать путь через водную преграду. Сначала они в два ряда забивали в дно озера длинные и толстые жерди, потом между этими рядами бросали камни и толстые ветки деревьев, а после все это засыпали сверху почвой, которую потом укрепляли маги земли. А подобравшись ближе к городу, бойцы и строители попали под ливень стрел аборигенов, из-за чего дальше над насыпью стали возводить навес. Когда насыпь приблизилась вплотную к крайним домам города, местные начали рушить эти дома, чтобы бойцы не могли перебраться по ним в город. Но вскоре осознав, что это бессмысленно, обычные жители перебрались на другую часть города, а местные воины забаррикадировались в огромной башне. И вот наконец-то дорогу довели до прямоугольного входа в башню, который был заложен бревнами и разным барахлом. И, недолго думая, Жора выпустил в забаррикадированный вход свой огненный шар. На нижних этажах башни сразу же начался пожар, отчего некоторые жители стали спускаться по веревкам с разных отверстий башни, тут же попадая в руки бойцов Сидра. А после того, как Жора потушил основные очаги пожара, в башню ворвались высокоранговые воины и взяли ее штурмом. «Так значит, господин сказал, что это никакая не башня предков этих Кути, а настоящий космический корабль, только не из металла, а из какого-то композита», — уточнил Рик. «Да, и еще Лео сказал, что если оборудование с этого корабля снимали уже после того, как воронка заполнилась водой, то, скорее всего, та часть корабля, которая скрыта под водой и находится в земле, осталась нетронута. И он хотел забрать все оттуда к нам в герцогство, так как это технологии космической цивилизации, и они ему зачем-то очень нужны», — пожала плечами Лиза. «Ну хорошо, я передам Гиру. Пусть отрядит на эту работу какую-нибудь из своих бригад», — задумчиво покивал Рик. «Рик, а что теперь будет с Кути?» — взволнованно спросила Лиза. «Ну, основная масса тварей в местных лесах намного уменьшилась после нашего прихода. Но, мне кажется, это только в небольшом регионе этого, как ты говоришь, материка. А эти сурги и дарги продолжают идти откуда-то с севера. Как я понял из твоих слов, в случае неудачи с прекращением гона на нашем материке, и когда он начнет повторяться каждый год, как уже было на этом, господин хочет переселиться сюда. Да и в любом случае мы будем осваивать эти огромные территории. Значит, их необходимо очистить от тварей, а для этого нам нужно очень много бойцов. И поэтому пора расе Кути, как говорит господин, сбросить лишний жирок. Все, кто сможет держать оружие в руках, пройдут нашу школу новобранцев, а после отправятся изничтожать тварей. А их король, если он толковый правитель, пойдет под руку господина. А если нет, найдем другого», — задумчиво проговорил Рик. «А ты что будешь делать?» — посмотрел он на Лизу. «Я отправлюсь с вами на поиски Лиа и остальных», — твердо ответила девушка. «Только съезжу на несколько дней в герцогство, чтобы встретиться с мужем, а после сразу вернусь обратно». «Хорошо, я рад, что ты будешь с нами». «Так значит, эти воины Кути сказали, что господин Аркус, Тим и эта девушка Кути отправились вдоль берега на север», — уточнил он. «Да, они должны найти поселение каких-то кархов и освободить дочь короля», — согласно кивнула Лиза. «Ясно», — потирая подбородок, задумчиво произнес Рик. «Значит, оттуда и начнем поиски. Переправим в это место наши лодки и одну галеру. Может быть, построим там небольшой форт, а после пойдем вдоль берега на север, сразу по суше и по морю. Возможно, они попали в плен этих кархов. И если это действительно так, то я надеюсь, что господин будет спокойно сидеть на месте, ожидая нашей помощи, и не станет больше ввязываться в подобные, смертельно опасные, авантюры».